Пролог. Когда-то один мудрец сказал: «Человеческий разум есть место, где эмоции и здравый смысл заперты в вечном бою». К несчастью для нашего вида, эмоции всегда побеждают. Мне очень нравится эта цитата. Она поясняет, почему, даже будучи совершенно вменяемой, я совершала на редкость дурацкие поступки. И такое объяснение звучит намного лучше, чем «Невада Бейлор — круглая идиотка». «Не делай этого», — произнес Августин позади меня. Я посмотрела на изображение Джеффа Колдуэлла на мониторе. Одетый в оранжевую тюремную форму, он сидел, вжавшись в привинченный к полу стул. В нем не было ничего особенного. Непримечательный мужчина лет 50. Лысеющий, среднего роста, среднего телосложения, средней внешности. Этим утром я прочитала заметку о нем в газете. Бюджетный работник, примерный семьянин, жена, школьная учительница и двое детей, учащиеся колледжа. Джефф не обладал магией и не был связан ни с одним из домов, могущественных магических семей, заправлявших Хьюстоном. Его друзья описывали его как доброго и внимательного человека. В свое свободное время Джефф Колдуэлл похищал маленьких девочек. Он держал их в живых в течение недели, затем душил и оставлял их тела в парках посреди цветов. Его жертвами становились девочки в возрасте от 5 до 7 лет, и от историй, поведанных их телами, хотелось, чтобы ад существовал только ради того, чтобы туда попал Джефф Колдуэлл. Позапрошлой ночью его застали за размещением тела последней жертвы в ее цветочную могилу и благополучно арестовали. За селью ужаса, витавшего над Хьюстоном весь прошлый год, наконец-то пришел конец. Оставалась лишь одна проблема. 7-летняя Эми Мадрид по-прежнему числилась пропавшей. Она была похищена 2 дня назад с остановки школьного автобуса, меньше, чем в 25 ярдах ее от дома. Обстоятельства преступления слишком походили на прошлые похищения Джеффа Колдуэлла, чтобы просто быть совпадением. Все указывало на его причастность, а значит, она все еще была где-то жива. Я следила за развитием событий последние 2 дня, ожидая новости о нахождении Эми. Но ничего не происходило. Полицейское управление Хьюстона удерживало Джеффа Колдуэлла уже 36 часов. К этому моменту копы обыскали его дом, опросили семью, друзей и коллег по работе и прослушали записи телефонных разговоров. Они допрашивали его часами, но Колдуэлл отказывался говорить. Сегодня он заговорит. «Стоит тебе сделать это однажды, как люди потребуют делать это вновь и вновь», — сказал Августин. «А если ты откажешься, они будут недовольны. Поэтому превосходные держатся в стороне. Мы всего лишь люди и не можем быть во всех местах одновременно. Если аквакинетик погасит один пожар, и в случае другого пожара не окажется рядом, общественность будет винить во всем его». «Я понимаю», — ответила я. «Мне так не кажется. Ты ведь скрываешь свой дар именно для того, чтобы избежать подобного». Я скрывала свой дар, потому что правдоискатели вроде меня были большой редкостью. Если бы я заявилась в полицейский участок и выбила правду из Джеффа Колдуэлла, пару часов спустя меня бы навестили военные, люди из службы национальной безопасности, ФБР, ЦРУ, частных домов и все остальные, кто нуждается в детекторе лжи со 100% гарантией точности. Они бы разрушили мою жизнь. А я свою жизнь любила. Я управляла детективным агентством «Бейлор», маленькой семейной компанией, заботилась о своих 2 сестрах и 2 кузенах, и ничего из этого менять не собиралась. То, что я делала, было недопустимо в суде. Если бы я приняла предложение любого из них, я бы не сидела в зале суда в красивом костюме в качестве свидетеля. Я была бы в каком-нибудь темном месте, лицом к лицу с избитым до полусмерти парнем с мешком на голове. Одного моего слова было бы достаточно, чтобы вынести человеку смертный приговор. Все это было бы очень грязно и низко, и я бы сделала почти что угодно, чтобы этого избежать. Почти. Я принял все меры предосторожности, продолжил Августин. Но, несмотря на мои старания и твой наряд, все равно существует шанс твоего разоблачения. Я видела собственное отражение в стекле. Я надела зеленую накидку с капюшоном, скрывавшую меня с головы до пят, черные перчатки и лыжную маску под капюшон. Накидка и перчатки были любезно предоставлены театральной костюмерной и принадлежали леди в зеленом, шотландской разбойнице и героине Высокогорья. По словам Августина, из-за необычайности костюма люди будут концентрировать внимание исключительно на нем, и никто не запомнит моего голоса, роста или любых других деталей. «Я знаю, у нас были разногласия», — начал Августин. «Но я бы не советовал тебе действовать во вред собственных интересов». Я приготовилась услышать привычное жужжание комара, говорившее, что он лжет. Ничего не произошло. По какой-то причине Августин изо всех сил пытался отговорить меня от выгодного для него соглашения и при этом был совершенно искренен. «Августин, если бы одну из моих сестер похитили, я пошла бы на что угодно, чтобы ее вернуть. Прямо сейчас маленькая девочка умирает где-то от жажды и голода. Я не могу оставаться в стороне и позволить этому случиться. У нас с вами уговор». Августин Монтгомери, глава дома Монтгомери и собственник международных расследований Монтгомери, владел закладной на наш семейный бизнес. Он не мог заставить меня работать с клиентами, но позвонил на мой сотовый немного ранее этим утром в тот момент, когда я направлялась в полицейский участок, готовясь разрушить свою жизнь. У него был клиент, который особенно нуждался в моих услугах. Я пообещала выслушать клиента, если он организует мне анонимную встречу с Джеффом Колдуэллом. Вот только теперь, казалось, у него возникла мысль пойти на попятную. Я повернулась и посмотрела на Августина. Будучи превосходным магом иллюзии, он мог менять свой облик силой мысли. Сегодня его лицо было не просто прекрасным. Оно было таким же идеальным, как и величайшие работы эпохи Возрождения. Его кожа была безупречной, светлые волосы причесаны с хирургической точностью, а черты лица обладали такой царственной утонченностью и холодной отчужденностью, что их хотелось увековечить на полотнах или в мраморе. «У нас уговор», — повторила я. Августин вздохнул. «Хорошо, идем со мной». Я проследовала за ним к деревянной двери. Он открыл ее, и я вошла в маленькую комнату с двусторонним зеркалом, вмонтированным в дальней стене. Джефф Колдуэлл поднял голову и посмотрел на меня. Я посмотрела ему в глаза и ничего в них не увидела. Они были пустыми и лишенными всех эмоций. Позади него двустороннее зеркало скрывало наблюдателей. Августин заверил меня, что там будет присутствовать только полиция. Дверь за мной закрылась. «Что это?» — спросил Колдуэлл. Моя магия коснулась его разума. Фу! Такое чувство, будто сунул руку в ведро со слизью. «Я не сделал ничего дурного!» — сказал он. «Правда. Он на самом деле в это верил. Его глаза оставались плоскими, будто у жабы. «Ты так и собираешься там стоять? Это просто смешно». «Ты похитил Эми Мадрид?» — спросила я. «Нет». В моей голове зажужжала магия. Ложь. «Ах ты, ублюдок! Ты удерживаешь ее где-то?» «Нет». «Ложь». Моя магия щелкнула и сжала его в тисках. Джефф Колдуэлл оцепенел. Его ноздри раздулись от учащенного дыхания, спешившего вдогонку за ускоряющимся пульсом. Наконец эмоции наполнили его глаза, и в них отразился первозданный, животный ужас. Я раскрыла рот, позволяя магии в полную силу насытить мой голос. Голос вышел низким и нечеловеческим. Скажи мне, где она? Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Понимать, когда люди лгут, всегда было для меня естественным и не требовало усилий. Заставить кого-то ответить на мои вопросы было совсем другим делом. Пару месяцев назад я даже не знала, что способна на такое. Продираться сквозь разум Джеффа Колдуэлла было похоже на плавание по канализации. Он сопротивлялся на каждом шагу этого пути. Его воля билась в панике, угрожая сокрушить собственный разум. Сложность была не в том, чтобы добыть информацию, а в том, чтобы сохранить его разум для суда. Впрочем, я получила то, что хотела, и когда покидала здание МРМ, кавалькада полицейских машин неслась по улице Капитолия, требуя себе дорогу к какофонии сирен. Джефф Колдуэлл вымотал меня по полной, и вождение машины требовало усилий. Каким-то образом не удалось преодолеть печально известные хьюстонские заторы, свернуть на дорогу к нашему дому и чуть не врезаться в знак «Стоп». Это было плохое место. У грузовиков была дурная привычка съезжать на этот путь, словно других машин и не существовало. Сегодня никто не съезжал, но я все равно посмотрела на подъездную дорогу. Улицу перекрывал двухфутовый стальной барьер, утыканный 6-дюймовыми шипами. Судя по выемкам на тротуаре, он мог быть врыт в землю. Если добавить немного крови и рваной ткани на шипы, вышла бы картинка, достойная любого постапокалиптического фильма. Но еще 2 дня назад никакого заграждения здесь не было. По-видимому, последнее столкновение грузовиков повлекло за собой серьезные судебные разбирательства. Я зевнула и поехала дальше. Почти дома. Почти. Я зарулила на парковку перед нашим складом и припарковала свою Mazda Minivan между маминой голубой Honda Element и Fordом Mustang 2005 года, принадлежащим Берну. Древний цевик кузена месяц назад умер грустной смертью, когда потомки двух магических семей решили устроить разборки на университетской парковке. Их разборки включали попытки раздавить друг друга 500-фунтовыми декоративными камнями с альпийской горки. К сожалению, с прицеливанием у них была полная ерунда, и они выжили. Их семьи сделали возмещение нам и 5 другим владельцам машин за повреждения. Теперь серо-стальной «Мустанг» занимал бывшее место «Цивика». Никаких обвинений не было выдвинуто. В нашем мире магия была абсолютной властью. Если вы обладали ею, то внезапно обнаруживалось, что множество законов вас не касается. Я нехотя выбралась из машины и набрала код на панели безопасности. Массивная дверь щелкнула. Я распахнула ее, вошла внутрь и заперла за собой. Меня встречали родные офисные стены, простой бежевый ковер и стеклянные панели. Дома. Сегодняшний день закончился. Наконец-то. Я выдохнула и скинула туфли. Я заходила в офис клиента, прежде чем одеться, как шотландская разбойница с большой дороги, так что на мне до сих пор был один из моих «мы не нищие» нарядов. У меня есть 2 дорогих костюма и 2 подходящие пары туфель. Первый я надеваю, отправляясь на встречу с клиентом, который может судить по внешнему виду, а второй — когда я иду получать оплату. Туфли, которые я сегодня надела, должны быть запрещены, как жестокое орудие пыток. Кто-то постучал. Наверное, мне почудилось. Еще стук. Я повернулась и взглянула на монитор. Перед моей входной дверью стоял блондин, невысокий и плотный, с серьезным лицом и задумчивыми голубыми глазами. Возраст около 30 лет. В руках он держал коричневую кожаную папку для документов. Корнелиус Харрисон из дома Харрисонов. Несколько месяцев назад Августин заставил меня искать Адама Пирса, безумного пирокинетика с превосходной магической родословной. Семья Харрисона заставляла его играть роль друга детства Адама, роль, которую он ненавидел. Корнелиус помог мне с расследованием. Его старшая сестра в настоящее время возглавляла дом Харрисонов. Корнелиус, которого я помнила, был гладко выбрит и одет со вкусом. Этот Корнелиус был все так же хорошо одет, но его щеки покрывала грубая щетина, а под глазами пролегли синяки, словно он увидел нечто, потрясшее его до глубины души, и все еще не мог прийти в себя. Рядом с ним стояла маленькая девочка лет 3-4 с рюкзачком Sailor Moon на плечах. У нее были темно-прямые волосы, а разрез глаз намекал на азиатские корни, хотя чертами лица она напоминала Корнелиуса. Их мрачный и серьезный облик был совершенно идентичен. Я знала, что у него была дочь, но никогда с ней не встречалась. Рядом с ребенком сидел большой доберман Пинчер ростом с саму девочку. Что могло понадобиться от меня представителю хьюстонской магической элиты? В любом случае, его появление не сулило ничего хорошего. Детективное агентство Бейлор специализировалось на краткосрочных расследованиях. В отличие от романов про частных детективов, роскошные вдовы в поисках убийц своих мужей или миллиардеры-холостяки с пропавшими сестрами редко объявлялись у меня на пороге. Мошенничество со страховками, неверные супруги и проверки подноготной были нашим хлебом и маслом. Пожалуйста, только не супружеская измена. С ними всегда возникали трудности, если в деле были замешаны дети. Я открыла дверь. «Мистер Харрисон, чем могу быть полезна?» «Добрый вечер», — тихо поздоровался Корнелиус. Его взгляд скользнул по туфлям у меня в руке и остановился на моем лице. «Мне нужна ваша помощь. Августин сказал, что я могу к вам обратиться». «Августин. Выходит, Корнелиус и был тем клиентом, которого Августин хотел ко мне направить. Пожалуйста, проходите». Я впустила их внутрь и закрыла дверь. «Ты, должно быть, Матильда?» Я улыбнулась маленькой девочке. Она кивнула. «Это твоя собака?» Она снова кивнула. «Как его зовут?» «Банни», — ответила она тоненьким голоском. Банни покосился на меня с подозрением, которого обычно заслуживали гремучие змеи. Корнелиус был анимагом, обладателем редкого магического дара, а это значило, что Банни был не просто собакой. Он был эквивалентом заряженной снайперской винтовки, нацеленной в мою сторону. «Он может улыбнуться», — предложила Матильда. «Банни, улыбнись». Банни продемонстрировала мне чащу блестящих белых клыков, а я поборола желание отойти подальше. «Есть ли здесь место, где нас может подождать Матильда, пока мы говорим?» — спросил Корнелиус. «Конечно, сюда, пожалуйста». Я открыла дверь в конференц-зал и включила свет. Матильда сняла рюкзачок, положила его на стол, взобралась на стул рядом и, открыв сумку, вытащила из нее планшет, книжку-раскраску и фломастеры. Банни занял место в ногах Матильды и одарил меня злобным взглядом. «Хочешь сока?» Я открыла маленький холодильник. «У меня есть яблочный и киви-клубника». «Яблочный, пожалуйста». Я вручила ей пакетик сока. «Спасибо». Было что-то странно взрослое в том, как она себя вела. Если она напоминала Корнелиуса в детстве, то Адамперс и его хаос, должно быть, сводил его с ума. Неудивительно, что он дистанцировался от обоих домов. «У вас бывает много клиентов с детьми?» — поинтересовался Корнелиус. «Всего несколько, а пакетики с соком мои. Я прячу их здесь от сестер. Это единственное место, которое они не станут опустошать. Давайте поговорим у меня в кабинете». Я провела Корнелиуса по коридору к моему кабинету и чуть не чертыхнулась. К стеклянной двери моего офиса была прилеплена страница из свадебного журнала с изображением невесты в вычурном платье с длинными белыми перьями. Кто-то, вероятно, Арабелла, вырезал мою голову с какого-то селфи и приклеил поверх головы невесты. Платье украшало нарисованное розовым маркером и присыпанное блестками большое сердце. Внутри сердца красовалась надпись «N плюс R равно любовь». Вокруг моего лица парили маленькие розовые сердечки. «Убийственный способ произвести первое впечатление», — Мне хотелось провалиться сквозь землю. Сквозь стекло я смогла разглядеть еще одну свадебную фотографию, ожидающую меня на столе, и на этот раз сдобренную блестящими значками доллара. На платье невесты большие печатные буквы, выписанные с кропотливой точностью Каталины, гласили: «Выходи за него замуж, нам нужны деньги на колледж». Стоило убить моих сестер. Это уже не лезло ни в какие ворота. Ни один суд присяжных на этой планете меня бы не осудил. Я могла бы отказаться от адвоката и выиграть суд. Я сняла фотографию со стекла и распахнула дверь. «Прошу». Корнелиус занял один из стульев для клиентов. Я сгребла вторую фотографию со стола, скомкала вместе с первой и отправила в мусорную корзину. «Вы собираетесь замуж?» — спросил Корнелиус. «Нет. Р означало Роган. Коннор Роган. Вот только никто его так не звал. Его называли чокнутым Роганом, бичом Мексики, мясником Мериды. Этот человек едва не сравнял центр Хьюстона с землей, пытаясь спасти остальной город. Чокнутый Роган и остальная часть человечества никогда не были на «ты». Он рассекал здания пополам, швырялся автобусами, словно бейсбольными мячами. А когда мы с ним разобрались с Адамом Персом, он предложил мне стать его любовницей. И это было бы самое вежливое определение. Мне понадобилась вся моя сила воли, чтобы ему отказать. Даже сейчас от одной мысли о нем у меня учащается пульс. К несчастью, моя бабушка стала свидетельницей нашей прощальной ссоры и решила, что рано или поздно мы все равно сойдемся, чем она и поделилась с моими сестрами и кузенами. И поскольку трем из них еще не было 18, дразнились они без пощады. «Кофе, чай?» — спросила я. «Нет, спасибо». Закрыв глаза, я могла представить чокнутого Рогана в моем кабинете. Я помнила его прикосновение к моей коже. Я помнила его вкус. Я с силой захлопнула воображаемую дверь на этой мысли. Между мной и Роганом все было кончено еще до того, как выпал шанс что-нибудь начать. Я села, пытаясь вспомнить все, что можно о Корнелиусе. Он устранился от своего дома и переехал с их территории в очень комфортабельный, но скромный по стандартам домов особняк. Он был отцом-домоседом, тогда как его жена где-то работала, я понятия не имела, где. Он ненавидел всю семью Пирсов. Вот почти и все. «Почему бы вам не рассказать мне о вашей проблеме, а после я смогу сказать, готовы ли мы к ее решению?» «Моя жена была убита во вторник вечером. Боже мой, мне очень жаль». Корнелиус осунулся на своем стуле. Его глаза стали тусклыми, будто припавшими пылью. Его слова повисли между нами, словно невидимая стена. «Как это произошло?» «Моя жена работает... работала на дом Форсбергов». «Детективные услуги Форсбергов?» «Да. Она была одним из адвокатов в юридическом отделе. Детективных агентств было мало, и все знали друг о друге. Таких гигантов, как МРМ, которые предоставляли весь спектр услуг, было и того меньше. Поэтому большинство из мелких агентств специализировались на чем-то одном. Фирме Матиаса Форсберга основное внимание уделялось предотвращению промышленного шпионажа. Это означало, что они подчищали ошибки, проверяли информационную безопасность и оценивали риски. Уличные слухи утверждали, что иногда, если чек был достаточно большим, они переобувались и делали именно то, от чего должны были вас защищать. Нет-нет, да и доносились слухи о возможных судебных исках. Но дела никогда не имели широкой огласки, что говорило о том, что дом Форсбергов имел надежный правовой отдел. Во вторник вечером жена позвонила мне в 9:30, предупредив, что будет работать допоздна. Голос Корнелиуса стал безжизненным. В 11:00 она и три других адвоката из их отеля вошли в отель «Шаша». Покинули они его уже в мешках для трупов. Существует установленный протокол, когда кто-то умирает на службе у вашего дома. Когда этим утром я связался с домом Форсбергов, мне заявили, что смерть моей жены не связана с ее работой и к ним никакого отношения не имеет. Почему вы считаете, что они связаны? Шаша был дорогим бутик-отелем, расположенным на главной улице. Он был высококлассным маленьким частным заведением и умел придать тайной встрече гламура без сильного удара по кошельку. Мне уже приходилось выслеживать там неверных супругов. Может, я и не превосходный, но я все еще значительный представитель своего дома. Когда я запрашиваю информацию, я ее получаю. Корнелиус достал из папки лист бумаги и протянул его мне. В Наре выстрелили 22 раза. Ее тело... Его голос сорвался. Ее тело изрешетили пулями. Я просмотрела отчет судмедэксперта. На теле Нари Харрисон были обнаружены пулевые ранения с правой и левой стороны. Они должны были возникнуть одновременно, так как после ее падения изменилась бы траектория пуль. Два пулевых отверстия были у нее на лбу. В отчете отмечалось, что на ее лице были ожоги от пороха. На полях отчета кто-то от руки набросал заметки, словно в торопях. НК-4-6, умноженное на 30 мм. Следы ПЭВП. Ожоги от 12 до 18 дюймов. Внутри меня возникло отвратительное чувство, словно у меня под сердцем выросла тяжелая ледяная глыба, продолжающаяся увеличиваться и тяжелеть с каждой секундой. Кто сделал эти пометки? Старший детектив. Это все, что он смог мне дать, и это стоило немало усилий. Он объяснил вам сам отчет? Корнелиус покачал головой. Его возлюбленная была мертва. Теперь мне предстояло пояснить ему, как именно она умерла. Он сидел прямо напротив меня, живой, дышащий человек. Его дочь находилась в соседней комнате. Я глубоко вздохнула, чтобы совладать с голосом. Он пришел ко мне за советом профессионала, и он его получит. В вашу жену стреляли бронебойными патронами из Heckler & Koch MP7. Это ужасное оружие было разработано для немецкой армии и контртеррористического дивизиона немецкой полиции и предназначалось для пробивания бронежилетов. У него военное назначение. Расположение огнестрельных ранений указывает на то, что ваша жена оказалась между двух перекрестных огней. Поставив кружку с рисунком котенка в центре стола, я взяла пару ручек и поставила их перед ней по диагонали, направив одну влево, а другую вправо. ПЭВП означает полиэтилен высокой плотности. На ней был бронежилет. Это какая-то бессмыслица. Корнелиус посмотрел на меня. На ней был бронежилет, но она все равно погибла. Да, только в книгах бронежилеты останавливают все, что угодно. В реальности же они всего лишь препятствуют проникновению пули и бывают разных степеней защиты. На вашей жене, вероятно, был бронежилет третьего класса, который мог бы выдержать несколько выстрелов из винтовки калибра 7,62 мм. Но даже так выстрел в бронежилет ощущается телом, словно удар молотком. В данном случае в вашу жену стреляли множество раз из профессионального оружия, предназначенного пробивать нательную защиту. Смерть наступила мгновенно. Похоже, это его ничуть не утешило. Я должна продолжать, раз уж начала, придется закончить. Пороховые следы возникают, когда кто-то выстрелил в упор, и порох оседает на коже жертвы. Это включает в себя пороховые ожоги, копоть и раны на поверхности кожи, если пистолет был разряжен достаточно близко. Он сжал правую руку в кулак. Костяшки на его пальцах полностью побелели. Вероятно, он представил себе лицо Нари. Судя по отчету, ваша жена уже была мертва и лежала на полу, когда кто-то выпустил ей две пули в лоб. Старший детектив обозначил дальность выстрела между одним и 1,5 футов. Как раз то расстояние, чтобы опустить пистолет вниз. Зачем? Она уже была мертва. Потому что сделавшие это люди были хорошо обучены и внимательны к деталям. Если бы мы могли увидеть отчеты о других 3 адвокатах, у них бы тоже наверняка были пулевые ранения в голову. Вашу жену и ее коллег заманили в ловушку, убили с военной точностью, а затем задержались достаточно надолго для того, чтобы пройти по месту преступления и выпустить по 2 контрольные пули в голову каждому. Они сделали это посреди Хьюстона, совершенно открыто, и ушли никем не замеченные. Это была не просто работа профессионалов. Это было послание. «Мы сильнее вас. Мы можем проделать это в любое время с любыми вашими людьми», — тихо произнес Корнелиус. «Именно». Он понимал политику домов куда лучше меня, проведя с ними бок о бок большую часть своей жизни. «Мистер Харрисон, вы пришли услышать мое мнение. Основываясь на вашем рассказе, я считаю, что в этом деле замешан дом Форсбергов. Мы не знаем, действовала ли ваша жена Нари», — поправил он. «Ее зовут Нари». «Мы не знаем, действовала ли Нари в интересах дома или же против них. Нам лишь известно, что дом Форсбергов делает вид, будто ничего не случилось. Они могли либо сами убить вашу жену и остальных в качестве предостережения своим людям, либо же они получили сообщение от убийц, и оно их испугало. Мой вам совет — не вмешивайтесь во все это». Мышцы на лице Корнелиуса напряглись так сильно, что кожа выглядела слишком натянутой. «Для меня это не вариант». «Он этого не переживет. Я должна его отговорить». Я наклонилась вперед. «Это война между домами. Когда мы говорили в прошлый раз, вы сказали, что сознательно дистанцировались от вашего дома. Вы сказали, что любите свою семью, но они использовали вас, а вам не нравится быть использованным». «У вас хорошая память», — заметил он. «Неужели ситуация изменилась? Ваш дом поможет вам?» «Нет. Даже будь они на это настроены, их ресурсы ограничены. Дом Харрисонов располагает средствами, но наша семья предпочитает не участвовать в разборках, особенно от моего имени. Я самый младший ребенок и не превосходный. Я не важен для будущего нашего дома. Если бы на моем месте оказались брат или сестра, все могло бы быть по-другому». Он произнес это совершенно беспристрастно. «Моя семья сделала бы ради меня что угодно. Если бы я оказалась запертой в горящем доме, все, включая моих дурашливых сестер и кузенов, бросились бы мне на выручку. Жена Корнелиуса умерла, а его семья даже пальцем не пошевелила. Это было так несправедливо». «Это только моя забота», — констатировал он. Я понизила голос. «У вас нет ресурсов, чтобы сражаться в этой войне. Ваша дочь сидит в соседней комнате. Она уже потеряла мать. Неужели вы хотите, чтобы она потеряла еще и отца? Вы остались ее единственным родителем. Что будет с ней, если вы умрете? Кто о ней позаботится?» «В любой момент у меня мог бы случиться разрыв аневризмы. Если бы это произошло, родители Нари вырастили бы Матильду. Моя сестра последний раз видела мою дочь, когда ей был год. Мой брат ни разу не видел свою племянницу. Никто из них не состоит в браке. Из них не вышло бы хороших опекунов». «Корнелиус, если вы собираетесь сказать, что от мести не становится лучше...» «Все зависит от самой мести», — заметила я. «Возможность избить Адама Пирса была одним из лучших моментов в моей жизни. Воспоминания об этом вызывают у меня улыбку. Но у мести есть своя цена. Моя бабушка едва не сгорела заживо, а мой старший кузен чуть не погиб при разрушениях в центре города. Я сама дюжину раз оказывалась на волоске от смерти. В вашем случае цена будет слишком высока. Это мне решать». В его взгляде была сталь. Он не собирался сдаваться. Я откинулась назад. «Хорошо», — Но для этого самоубийства вам придется поискать помощь у кого-то другого. Я бы предпочел вашу помощь. Нет, я понимаю, что вы твердо намерены влезть в петлю, но я не собираюсь придерживать для вас веревку. Кроме того, детективное агентство Бейлор — очень маленькая фирма. Мы специализируемся на расследованиях с низкой степенью риска. Моей квалификации будет недостаточно. Он указал на отчет судмедэксперта. Вы производите впечатление весьма квалифицированного специалиста. Мистер Харрисон, я хорошо разбираюсь в оружии только потому, что в моей семье существует давняя традиция воинской службы по материнской линии. Моя мама и бабушка — обе ветераны. Это не значит, что я гожусь для этого расследования. Наймите кого-нибудь другого. Кого? Августина. Я уже говорил с Августином. Он любезно поговорил со мной на чистоту. Моих финансов не хватит на полномасштабное расследование. Мои деньги смогут окупить наблюдение и должное усердие его людей. Но их совершенно недостаточно, чтобы он бросил все силы своей команды на это дело. Даже если бы он это сделал, дом Форсбергов очень хорошо подготовлен к любому проявлению внимания извне. Это означает длительное, дорогостоящее расследование, и я растрачу все деньги еще до того, как мы получим первые результаты. По словам Августина, вы способны на неординарный подход. Он сказал, что вы талантливы, профессиональны и честны, и обладаете отличным чутьем, когда дело касается людей. Спасибо, Августин. Нет, моих финансов недостаточно для МРМ, но они позволяют мне сделать заманчивое предложение маленькой компании. Ответ — нет. Я заложил свой дом. Я закрыла глаза рукой. Я могу заплатить миллион сегодня и еще миллион, когда вы объясните мне, почему моя жена была убита и кто за это ответственен. Категорически нет. До свидания, мистер Харрисон. Моя жена мертва. Его голос задрожал от едва сдерживаемых эмоций, а глаза заблестели. Она — мой свет. Она нашла меня в самый темный период моей жизни и увидела во мне что-то. Она верила, что я могу быть лучше. Я не заслуживал ее или нашего счастья. Она любила меня, Невада. Нари очень любила меня, несмотря на все мои ошибки. Я был самым счастливым мужчиной на земле, потому что каждое утро, открыв глаза, я видел ее рядом с собой. Она обладала непредвзятостью. Нари была доброй и умной, и изо всех сил старалась сделать все правильно, чтобы этот мир стал лучше для наших детей. Она не заслуживала такого. Она заслуживала счастья. Она заслуживала долгой и полноценной жизни. Никто не имел права лишать ее этого. Его лицо исказилось от нестерпимой боли и горя. Я изо всех сил старалась не расплакаться. Я люблю ее решимость, ее дух. Я горжусь тем, что был ее мужем. А сейчас она мертва. Кто-то забрал этого замечательного, по-настоящему прекрасного человека, превратив его в труп. Я видел ее на столе в морге. Она просто холодная и безжизненная, какой она никогда не была. Все пропало, кроме нашей дочери и моих воспоминаний. Я должен стремиться стать тем мужчиной, которым она меня считала. Когда наша дочь подрастет, она спросит меня, почему ее мама была убита. И мне нужно будет ей ответить. Я должен буду отчитаться о своих действиях. Я хочу сказать ей, что я нашел ответственных и сделал все, чтобы они больше никому не навредили. Он смахнул слезы резким движением руки. Больше никто этого не сделает. У ее семьи нет средств. Моей семье все равно. А ее работодатели сами могли ее убить. Остаюсь лишь я. Вы мне поможете? «Пожалуйста». Корнелиус умолк. Он сидел напротив меня и просил моей помощи, и я просто не могла прогнать его из своего кабинета. Просто не могла. Я помнила, как мама продала наш дом, чтобы оплатить папины счета. Я помнила, как мы заложили бизнес и скрывали это от него, потому что эта новость убила бы его быстрее любой болезни. Если бы кто-то убил моего близкого человека, я поступила бы точно так же, как и Корнелиус. Ему было не к кому обратиться. Если я сейчас хлопну дверью у него перед лицом, я не смогу потом смотреть своему отражению в глаза. Я залезла в верхний ящик стола и вытащила синюю папку нового клиента. Раскрыв ее так, чтобы она была лицом к нему, я вписала 50 тысяч долларов в строке гарантийного задатка. Это мой гонорар. Сумма остается у агентства в любом случае. Это не обсуждается. Я ручкой обвела нижнюю строчку с правой стороны. Это наши расценки. По всей видимости, работа будет опасной, так что расчет будет производиться по максимальной ставке. Как видите, оплата посуточная, а не почасовая. В зависимости от ситуации, я могу попросить вас доплатить за риск или дополнительные расходы. Гонорар является удерживаемой суммой. Как только выставленная вам сумма превысит его, вы будете платить по частям по 10 тысяч долларов. Когда мы здесь закончим, вы, возможно, захотите сходить в банк и снять, по крайней мере, 20 тысяч наличными. Спасибо. Это очень плохая затея. Пожалуйста, одумайтесь. Он покачал головой. Нет. Я ознакомила его с политикой конфиденциальности и получила его подпись на все отказы от претензий. Что произойдет, когда вы найдете виновника? С этого момента я сам обо всем позабочусь. Полагаю, вы собираетесь прикончить убийцу своей жены. Именно так решают дома проблемы, — ответил Корнелиус. Что ж, я не принадлежу к дому. Я человек с семьей, и я уважаю и пытаюсь следовать законам этой страны. Я не буду мешкать, защищая вас или себя. Но я не оправдаю убийство. Понимаю, — кивнул Корнелиус. С чего мы начнем? «Необходимо поговорить с Матиасом Форсбергом. Мне нужно встретиться с ним с глазу на глаз и задать ему кое-какие вопросы. Я могу сделать необходимые звонки завтра, но он откажется со мной встречаться». «У вас нет социального статуса, и вы работаете на его конкурента», — кивнул Корнелиус. «Матиас является активным участником ассамблеи и никогда не пропускает заседаний. Завтра как раз 15 декабря. Заседание начнется в 9:00». У меня нет допуска в ассамблею. Ассамблея была неофициальным исполнительным органом, который управлял магами на региональном и национальном уровнях. Ассамблея штата Техас собиралась в Хьюстоне. Семье требовалось иметь не менее двух превосходных магов в трех поколениях, чтобы считаться домом, а каждый дом располагал единственным креслом в Совете. Технически ассамблея не имела никакой власти в правительстве США, но на практике, когда дома говорили в один общий голос, Конгресс и Белый дом к ним прислушивались. «Семейная фамилия ведь должна на что-то годиться, верно?» — улыбнулся Корнелиус. Улыбка не коснулась его глаз, все так же полных боли. «Будучи значительным отпрыском дома, я волен посещать ассамблею с компаньоном на мой выбор. Я собираюсь принимать активное участие в этом расследовании, мисс Бейлор. Называйте меня Невада», — предложила я. — Отлично. Тогда встретимся здесь завтра в 7:00. Глава 2. Корнелиус с Матильдой ушли, утянув за собой адского песика Банни. Я посидела немного за столом, как раз достаточно, чтобы набросать короткий имейл Берну со всеми именами и коротким описанием случившегося. Затем сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Рассказать об этом семье будет непросто. Моя мама могла от меня отречься. Выудив долларовую невесту из мусорной корзины, я расправила ее, насколько это было возможно, и засунула вместе с отчетом о вскрытии в бумажную папку. Эта работа затронет всю семью, и они имели право знать о рисках. К тому же, как показывала практика, хранить секреты от семьи Бейлор было бесполезно. Рано или поздно все скрытые схемы выплывали на поверхность, выливаясь в море неприятностей и обид. Я сунула папку под мышку и прихватила свою книгу «Гексологию Шталя». Несколько недель назад к нам на порог прибыл пакет с книгами в пухлом желтом конверте. Всего 6 книг о заклинаниях, тайных кругах и теории магии. На простой прямоугольной этикетке было напечатано всего одно слово — «Невада». Допрос моей семьи ничего не дал. Они не знали, откуда взялись книги и кто их заказал, хотя не приминули поделиться кучей сумасбродных теорий. Я попыталась снять с конверта отпечатки, но ни одного не нашла. Почтовая этикетка была самой обычной 4 на 4 дюйма, и в полудюжине канцелярских магазинов в радиусе 10 миль были точно такие же этикетки и желтые конверты. Мое имя было напечатано шрифтом Times New Roman 22 размера. Я даже подумывала взять с конверта мазок на ДНК и заплатить за его анализ частной лаборатории, чтобы исключить мою семью и заодно проверить их базу данных на возможные совпадения. Но лаборатория потребовала за анализ $600, и я просто не нашла оправданий для подобных расходов. И это по-прежнему меня бесило. Книги оказались невероятно полезными, и я читала их без остановки, пытаясь наверстать упущенные годы образования в магической теории. Конкретно эта книга была о заговорах, магических конструкциях, закрывающих доступ к информации в разуме человека. Несколько недель назад я столкнулась с очень мощным заговором и была вынуждена заглянуть под него, чтобы спасти город. Книга подтверждала, что я едва не убила человека просто из-за незнания. Я вышла из задней двери офиса в широкий коридор и почувствовала приятный запах жареного мяса. Я повернула направо и пошла на кухню. Когда папа вел свой проигрышный бой с раком, мы продали наш дом. Мы продали все, что могли, но нам по-прежнему нужно было где-то жить и зарабатывать на хлеб. Поэтому было принято стратегическое решение. Мы использовали наш бизнес, чтобы приобрести большой склад. С восточной стороны склад был фасадом детективного агентства «Бейлор». Мы установили внутренние стены и опустили потолок, создав маленькое, но уютное офисное пространство, 3 кабинета с одной стороны и комнату отдыха с конференц-залом с другой. На западной стороне склад превратился в гараж, где бабуля Фрида работала над танками и бронетранспортерами для хьюстонской элиты. Между офисом и гаражом, отделенные от последнего большой стеной, располагались 3000 квадратных футов жилого пространства. Мои родители хотели, чтобы изнутри наше жилище ничем не отличалось от обычного дома. Но мы смогли поставить лишь стены, где они были необходимы, а порой и не очень. Поэтому местами наш дом обрел поразительное сходство с демонстрационным залом в каком-нибудь салоне интерьеров. Кухня была как раз таким местом — квадратная и просторная, с массивным островом и большим кухонным столом, сделанным из старой двери. Она могла заставить позеленеть от зависти любое кулинарное шоу. Сейчас же она наполовину пустовала. Здесь остались только мама, бабуля Фрида и мой старший кузен Берн. Две моих сестры и младший брат Берна Леон, должно быть, уже убежали. Как и всегда. Центр стола был заставлен мисочками со всем на свете, начиная с тёртого сыра и пико де гайо и заканчивая гуакамоле. Вечер лепёшек тако. Я сдержала радостный вопль, вытащила передник из кухонного ящика и, надев его, опустилась на стул рядом с бабушкой. Я не могла позволить себе заляпать свой ужасно дорогой костюм, а переодевание заняло бы кучу времени. Я слишком проголодалась. «Охотник спустился с холмов», — процитировал Берн. «Реквием Роберта Луиса Стивенсона». Я покосилась на него. Всё-таки решил взять английскую литературу? «Это было меньше из двух зол. Следующий семестр будет испытывать мое терпение». Берн проглотил еду и потянулся за еще одним тако. Ростом под 2 метра и весом в 90 килограммов, состоявшим по большей части из костей и мышц, Берн ходил на дзюдо 2 раза в неделю и ел с аппетитом медведя, готовившегося к зимней спячке. Я вытащила теплую мягкую лепешку тако и начала наполнять ее вкусностями. Мне пришлось рвать жилы, чтобы побыстрее закончить колледж, потому что я была главным добытчиком в семье. Но сейчас бизнес стал приносить деньги. Мы не были богатыми, Вероятно, мы едва дотягивали до среднего класса. Но мы могли дать Бернарду образование. Я бы хотела, чтобы он в полной мере насладился студенчеством, а он пользовался любой возможностью взять дополнительные лекции. Я взглянула на мамину тарелку, где лежала одинокая тако. Бабушка Фрида была по природе худощава, с облачком платиново-белых кудряшек и голубыми глазами. Мама же, до того, как война навсегда оставила ее хромой, была спортивной и мускулистой. Сейчас она немного пополнела, и это беспокоило ее. Она ела все меньше и меньше, и пару недель назад мы поняли, что она начала пропускать ужин. «Это уже третий тако», — проворчала мама. «Хватит на меня так смотреть». «Это правда», — подтвердила бабуля, засовывая в свое тако салат. «Я видела, как она съела два». «Просто хочу убедиться, что все наши бизнес-активы в боевой готовности». Я показала ей язык. Не хватало еще голодных обмороков на работе. «Есть новости о сенаторе Гарза?» «Не-а», — ответила бабуля. «На данный момент только глупые домыслы», — сказала мама. «Говорящие головы пытаются подстегнуть истерию, утверждая, что это сделал превосходный». Сенатор Тимоти Гарза скончался в субботу перед домом своего кузена. Его охранники погибли вместе с ним. История была настолько сенсационной, что даже отодвинула арест Джеффа Колдуэлла на задний план. Полиция не разглашала никакой информации, связанной с убийством сенатора, что заставляло СМИ возмущаться с пеной у рта. Без каких-либо данных они были вынуждены мариноваться в собственных домыслах и теориях, с каждой минутой становящихся все более дикими. Меня бы не удивило, если бы в деле оказался замешан превосходный. Гарза придерживался политической позиции, ограничивающей влияние домов, что не делало его любимцем магической элиты Техаса. Дебаты во время его предвыборной кампании быстро стали неприглядными. «Во что ты ввязалась?» — спросила мама. Я запихнула в рот кусок тако и стала жевать, чтобы выиграть время. «Мне придется сказать правду». Я сглотнула. «Я взялась за опасную работу». «Насколько опасную?» — уточнила мама. Я открыла папку и протянула ей отчет судмедэксперта. Она прочла его и свела брови. «Теперь мы занимаемся убийствами». «Кого убили?» — поинтересовалась бабуля. «Ты помнишь анимага, про которого я тебе рассказывала, у которого еще енот приносил его дочери бутылочку?» «Корнелиус Харрисон», — сказал Берн. «Да, убили его жену». Мама помрачнела в мгновение ока. Она передала отчет бабушке. Бабуля просмотрела отчет и присвистнула. «Это выше наших возможностей», — сказала мама. «Я знаю», — вздохнула я. «Зачем ты за это взялась?» «Потому что он сидел у меня в кабинете и плакал, а мне было его ужасно жаль. Потому что ее убили, и никому нет до этого дела. А еще он очень хорошо нам заплатит». «Мы не настолько нуждаемся в деньгах», — сказала мама. «По словам сестер, нуждаемся». Я протянула ей фотографию с долларовыми значками. Мама развернулась к бабуле Фриде. «Мам!» Бабуля Фрида сделала большие глаза. «Что? Не смотри на меня!» «Ты это начала!» «Ха! Атака отбита и перенаправлена!» «Я ничего такого не делала! Я невиновна! Ты всегда меня во всем обвиняешь!» «Ты это начала и поощрела! Теперь погляди! Она берется за убийство, потому что ты через чувство вины заставляешь ее добывать хлеб насущный. И о чем это говорит?» «Об истинной любви», — бабуля Фрида улыбнулась. Берн поднялся и наклонился ко мне. «Хочешь, чтобы я проверил на всех подноготную?» «Будь добр. Я отправила тебе имейл. Завтра я собираюсь в ассамблею, поэтому не помешало бы разузнать что-нибудь о Матиасе Форсберге». «Сделаю». Он поставил тарелку в раковину. «Твои внучки не нуждаются в богатом превосходном, чтобы оплатить себе колледж», — возмутилась мама. «Для этого их сестра, мать и бабушка работают, не покладая рук. В этой семье мы платим за все сами». «Ой, перестань, Пенелопа. Ты же знаешь, что я вовсе не это имела в виду». «Хорошо. Тогда что ты имела в виду, мама?» Бабуля Фрида развела руками. «Я думала, это будет весело. Невада киснет уже второй месяц. Она превратилась в грустного ослика из мультика, над которым всегда идет дождь». «Ничего я не кисну. Я сказала Рогану нет, и дело с концом. «Ой, я тебя умоляю!» Бабуля Фрида закатила глаза. «Серьезно, бабуля, прекращай уже! Можно подумать, он оббивает мой порог и клянется мне в любви до гроба!» Но к своему стыду я порой мечтала именно об этом. Однажды я проснулась посреди ночи, твердо уверенная, что Роган стоит на улице, и чуть не выбежала туда в одной ночной рубашке. Слава богу, меня никто не увидел, пока я не пришла в себя. Он ни разу не появлялся. Не звонил и не писал. Он не стал за меня бороться, даже чуть-чуть. Все встало на свои места после моего отказа, когда он уговаривал меня в гараже выбрать любую точку на планете, обещая увезти меня туда. Чокнутый Роган хотел себе игрушку. Я сказала «нет», и он ушел. «Он прислал тебе эти книги. Ты не можешь знать наверняка». «Ну а кто еще стал бы?» Бабуля развела руками. «Может, это был Августин?» «Ага, ад раньше замерзнет. Августин и пальцем не пошевелит, если это не в его финансовых интересах». «У вас с Роганом еще не все кончено», — бабуля указала на меня вилкой. «Вот увидишь, судьба столкнет вас. Однажды ты просто наскочишь на него и бац! Истинная любовь!» «Если судьба снова рискнет нас столкнуть, ее ждет от меня знатная взбучка». Я повернулась к маме. «В этом деле ты со мной или нет? Потому что если хочешь еще со мной поругаться, сейчас самое время». Она смотрела на меня долгое мгновение. «Ой, я только что повысила голос на маму без всякой причины. Прости». «Ты сама мне сказала, что это твое дело?» «Мам». «Конечно, мы с тобой», — кивнула она. «Но не мне тебе говорить, что это работа профессионала. Ты должна быть осторожна». «Я постараюсь». «Мы не знаем, какого рода осиное гнездо ты разворошишь. Они придут за вами обоими. Они могут прийти и за нами тоже. У твоего клиента есть поддержка дома?» «Нет. Он предпочел жить с женой и дочерью в Royal Oaks. Он очень гордился своей независимостью». «Его дом охраняется?» «Не совсем. Технически Банни считался охраной, но собака ничего не смогла бы поделать с вооруженными убийцами. Родители жены? Насколько я знаю, они не связаны ни с одной из известных семей. Что ты думаешь о нем?» Я поморщилась. «Он преклонялся перед женой и пойдет на что угодно ради мести». Мама кивнула. «Тебе стоит поговорить с ним. Его малышке будет безопаснее здесь с нами, чем с ее бабушкой и дедушкой». «Спасибо», — поблагодарила я. Она вздохнула. «Это моя материнская обязанность. Я не могу заставить тебя прекратить делать глупости, но я могу помочь тебе делать их наиболее безопасным образом». Я развернулась и направилась к лестнице, ведущей в мою комнату. «Ты видела, как она разошлась?» — заговорщически прошептала бабуля Фрида за моей спиной. «Она все еще по нему сохнет. Я тебя слышу!» Я взобралась по лестнице и втянула ее за собой. Меня встретила небольшая мансарда с просторной спальней и ванной. Когда мы только въехали в этот склад, я по-настоящему хотела уединения, и чем старше я становилась, тем сильнее ценила его. Я сняла костюм, осторожно упаковала его в чехол и повесила в дальний угол шкафа. Я все еще сохла по Рогану. Когда я поцеловала его в нулевом пространстве, мне почти удалось увидеть его настоящего. В то короткое мгновение он не был чокнутым Роганом. Он не был даже превосходным. Он был просто Конором. Мужчиной. И я страстно желала узнать этого мужчину. Но он захлопнул ту дверь, стоило ему заметить, что она приоткрылась. Я включила душ, чтобы нагрелась вода, и разделась. Одержимость чем-то невозможным никогда не шла мне на пользу. Душ, чистая одежда, сон. Завтра предстоял тяжелый день, и мне еще нужно было к нему подготовиться, прежде чем заснуть. Глава 3. Утро принесло с собой дождь и Корнелиуса, приехавшего ровно в 6:55 на серебристый BMW i8. Гибридный автомобиль, блестящий и ультрасовременный, выглядел немного странно. Линии его корпуса достаточно отличались от привычных бензиновых автомобилей, чтобы привлекать к себе внимание. Неудивительно, что он водил гибридную машину и, вероятно, никогда не покупал бутилированную воду. Вчера Берн навел на него справки. Кроме новоприобретенной закладной, у Корнелиуса не было долгов. У него была превосходная кредитная история, ни одного привода в полицию, и он делал щедрые пожертвования организациям по защите животных. Еще его подозрения в причастности дома Форсбергов к смерти его жены оказались верны. Об этом происшествии не было ни одного упоминания в прессе. Даже убийство Гарзы наводило всевозможные новостные каналы, а жестокая расправа над 4 людьми в центре города не удостоилась даже короткого упоминания. А если его не было, значит, кто-то активно заметал все следы. Если бы дом Форсбергов действительно не имел никакого отношения к происшествию, тогда у них не было бы причин его замалчивать. Корнелиус вышел из машины. Он был одет в белую рубашку с закатанными рукавами и расстегнутым воротом, темно-коричневые брюки и потрепанные коричневые туфли, казавшиеся древними. «Удобная одежда», — дошло до меня. Должно быть, он одевался на автопилоте, и его подсознание заставило его выбрать что-то старое и привычное. Большая птица с красноватым оперением спикировала с пасмурного неба и приземлилась на ветку большого дуба, росшего напротив парковки. «Это Талон», — представил птицу Корнелиус. «Краснохвостый Сарыч, больше известный как куриный ястреб, хотя на самом деле это название неверно. Они практически никогда не охотятся на взрослых кур. Ассамблея не позволит мне взять с собой собаку, точно так же, как не позволит вам пронести с собой пистолет. Тем не менее, на 4-м этаже есть уборная с модифицированным окном, отключенным от системы безопасности. Оно часто остается открытым». «Тайная курилка?» — предположила я. Корнелиус кивнул. «Просто она достаточно далеко от детектора дыма, так что открытое окно позволяет пользоваться ею именно так. Вы вооружены?» «Да. До Адама Перса 90% времени я ходила с тазером. Теперь же я не покидала дом без оружия и упражнялась с пистолетами каждую неделю. Мои старания в прицельной стрельбе радовали маму как никогда». «Позволите взглянуть?» Я вытащила свой Глок 26 из скрытой под жакетом кобуры. Он был точным, относительно легким и созданным для незаметного ношения. Я выбрала один из моих дешевых брючных костюмов, в основном из-за того, что к нему подходили удобные для бега туфли, а жакет был достаточно свободным, чтобы носить под ним оружие. К тому же я сильно сомневалась, что меня пустили бы в ассамблею в моем привычном наряде, в старых джинсах, кроссовках и каком-нибудь топе, который был наименее мятым после того, как одна из моих сестер вывалила белье мне на кровать, чтобы освободить место для своего в сушилке. Мне также необходимо было пройти досмотр на рентгене и металлодетекторе. Корнелиус изучил пистолет. «Зачем в этом месте на нем ярко-голубая краска?» «Это матовый лак для ногтей. С черным прицелом сложнее попасть в темные цели. А лак для ногтей решает эту проблему и уменьшает блики». «Сколько он весит?» «Около 700 граммов. Я зарядила стандартный 10-зарядный магазин разрывными пулями и прихватила с собой кучу запасных патронов. Мои приключения с Роганом превратили меня в параноика». «Талон сможет пронести его для вас через окно в уборной». «Так, нужно пресечь это в зародыше. Не то чтобы меня не беспокоило безоружное посещение здания полного магической элиты Хьюстона. Еще как беспокоило. Моей излюбленной стратегией при встрече с опасностью было бегство. Сбежавшие люди обычно выживали и избегали оплаты дорогих больничных счетов, пропуска рабочих часов и увеличения страховых взносов. Еще они избегали многочасовых лекций о безрассудном поведении от своей семьи. Я использовала пистолет, только если не оставалось другого выбора. Противостояние превосходному внутри здания, полного других превосходных, невероятно усложнит побег, поэтому было искушение заявиться туда с оружием. Но прийти в техасскую ассамблею с пистолетом было самоубийством, все равно, что прицепить себе на грудь мишень с надписью «Пристрелите меня, я террорист». «Для чего мне пистолет в этом здании?» «Он может пригодиться», — тихо сказал Корнелиус. «Все верно. Корнелиус, если мы собираемся работать вместе, то нам нужно договориться о предельной откровенности. Вы хотите, чтобы я пронесла пистолет в ассамблею, потому что уверены, что Форсберг убил вашу жену, и желаете, чтобы я его пристрелила?» «Перед тем, как прийти к вам вчера, я говорил с ним, и один человек из службы безопасности предположил, что у Нари могла быть интрижка с одним или даже двумя другими адвокатами. Когда я сказал, что это маловероятно, его точными словами было: «Мы не всегда знаем, на ком женимся. Кто знает, что разоблачит расследование?» Я вдоволь повидал такого. Растраты, сексуальная озабоченность, наркотики. Просто ужас, какие вещи порой всплывают на свет. Они не просто игнорируют ее смерть. Сейчас они активно дистанцируются от нее, и если я продолжу поднимать шумиху, угрожают опорочить ее имя. Это отвратительно с их стороны, но это еще не значит, что Маттиас Форсберг виноват. Это только доказывает, что на детективные услуги Форсбергов работают уроды, пытающиеся прикрыть свои задницы. Корнелиус отвел взгляд. «Вы пришли ко мне, чтобы узнать правду. Я ее для вас добуду. Но когда я укажу вам на виновного, я сделаю это не из-за догадки или предчувствия. Я предоставлю вам доказательства его вины, потому что никогда нельзя легкомысленно обвинять кого-либо в убийстве. Вы ведь хотите быть уверенным, верно?» «Верно». «Хорошо. Нам нужны доказательства. Мы будем искать их вместе и сделаем это как можно осторожнее и безопаснее, чтобы вы вернулись домой к Матильде. По моим сведениям, в ассамблее очень жесткая система безопасности. Нельзя даже попасть на парковку на Аллен-Парквей, не предъявив удостоверения и не имея причины там быть. Если мы последуем вашему плану, и кто-нибудь в здании обнаружит, что у меня с собой пистолет, охрана даже не станет меня задерживать. Они меня просто пристрелят вместе с тем, с кем я пришла». Судя по его лицу, ему это не понравилось. «А что, если Форсберг нападет?» — спросил он. «В переполненной людьми ассамблее? На безоружных людей у всех на виду?» Корнелиус поморщился. Я улыбнулась ему. «Думаю, пока нам стоит отложить идею с пистолетом. Если он нападет, я постараюсь приложить все усилия, чтобы с ним справиться». Я была не беззащитна. Если я могла дотянуться руками до своего обидчика до того, как он или она меня прикончит, то их ожидал один неприятный сюрприз. Армия вербовала все больше и больше магов. Военная служба была далеко не беззаботным занятием, и люди в командовании быстро смекнули, что им необходим метод обезвреживания магов. Так появились шокеры. Их установкой занимался специалист, который мог проникнуть в тайный мир, место за гранью нашей реальности, вытащить оттуда создание, природу которого толком никто не понимал, и имплантировать его вам в руки. Свои я установила, когда охотилась за Адамом Персом. Заряжать шокеры нужно было собственной магией, испытывая при этом весьма ощутимую боль. Но боль, поражающая жертву при прикосновении, была в десятки раз сильнее. Шокеры не считались смертельным оружием, но у меня было слишком много магии. Я могла убить среднего мага, и хотя на превосходном я использовала их лишь однажды, он точно это почувствовал. «Я прислушаюсь к вашему мнению». Корнелиус открыл дверь своей машины. «Садитесь». «Давайте возьмем мою машину», — предложила я, кивая на минивэн. Он посмотрел на Мазду, и его лицо стало совершенно беспристрастным. Моя старенькая машинка цвета шампанского произвела явно провальное первое впечатление. Я подошла к фургону и открыла пассажирскую дверцу. «Прошу». Корнелиус открыл багажник своей машины и вытащил оттуда большой пластиковый мешок без надписей, похожий на 20-килограммовый пакет дешевой собачьей еды. Он взвалил его себе на плечо и перенес к Мазде. Я открыла багажник, позволяя ему поставить туда свою ношу. Мы забрались в мою машину и пристегнулись. Я выехала с парковки и повернула направо, направляясь к Балок-Роуд, чтобы избежать заторов на шоссе 290. Лицо Корнелиуса превратилось в угрюмую маску. Он мне по-прежнему не доверял, Но оно и понятно. Доверие требует времени. Могу я поинтересоваться, почему ваша машина? Потому что я привыкла к ее управлению, а нам может понадобиться ехать очень быстро. Плюс она сливается с потоком машин, в то время как ваша выделяется. А еще потому, что бабушка сделала кое-какие модификации с двигателем и установила пуленепробиваемые стекла после моих приключений с Адамом Пирсом. Но ему об этом знать не нужно. Что у вас в пакете? Это личное дело, не имеющее отношения к нашему визиту в ассамблею. Ладно, все справедливо. Но теперь меня съедало любопытство. «Вы курите?» — спросила я. «Нет». «Тогда как вы узнали о курилке в туалете?» «Надеюсь, он никому не рассказал о нашем визите». «Мой брат до глубины души оскорблен ее существованием. Он астматик». «Правда. Пока что он еще ни разу мне не солгал». «Моя очередь», — сказал Корнелиус. «Что вы надеетесь узнать, поговорив с Форсбергом? Он будет отрицать свою вину». «У меня огромный опыт наблюдения за людьми, и обычно я понимаю, когда они лгут». «И тут мы натолкнулись на дорожные работы. Ну, конечно. Теперь мне придется съезжать на межгородскую трассу». «Забавно. Но почти то же самое мне сказал о вас Августин», — заметил Корнелиус. «Августин сохранил мой секрет. Превосходные никогда ничего не делали без каких-то скрытых мотивов. Я не слишком хотела знать, что он планировал». «Вы передумали? Еще не поздно. Мы можем развернуться, и я верну вам предоплату». «Нет». Корнелиус посмотрел в окно. «Проснувшись этим утром, я думал похитить Форсберга и пытать его, пока он не расскажет мне все, что знает. Мысли об убийстве никогда не были хорошим знаком. Это ужасная идея. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, мы не знаем, причастен ли Форсберг. Если нет, вы бы пытали невинного человека. В-третьих, мой кузен навел справки о доме Форсбергов. Хотя это не самый зажиточный дом в Хьюстоне, общая стоимость и частная служба безопасности этого дома весьма существенны. Даже если бы вы похитили Форсберга и при этом не погибли, вас непременно выследили бы и убили». Корнелиус не ответил. «Мы с Берном допоздна изучали информацию о доме Форсбергов. Маттиас Милтон Форсберг, 52 лет, был техасцем в четвертом поколении и очень этим гордился. Так гордился, что отправился учиться в Техасский университет вместо привычных вузов Лиги Плюща. Он стал главой своего дома 12 лет назад, когда его отец отошел от дел. Он был женат, и у него было двое взрослых детей — Сэм Хьюстон Форсберг и Стивен Остин Форсберг, над чем я немного посмеялась прошлой ночью, пока пила кофе. Хорошо, что он остановился на двух, потому что никто точно не знал, в чью честь был назван Даллас. Маттиас ни разу не привлекался полицией, никогда не служил в армии и никогда не объявлял себя банкротом. Ему принадлежали множество домов. В магическом отношении он был прыгуном. Прыгуны сжимали пространство вокруг себя, перебрасывая себя или других сквозь него. Обычно их прыжки были на короткие дистанции, вплоть до 30 ярдов. Тем не менее, они могли перемещаться очень быстро, и во время прыжка их невозможно было отследить, из-за чего они были высоко востребованы в армии. Я никогда не встречала их прежде, поэтому посмотрела несколько видео с YouTube. Большинство из них было снято парнями в возрасте от 15 до 25, которые бросали при помощи магии в стены предметы, вроде арбузов, тыкв, банок с краской. А в одном чрезвычайно тупом видео — канистра с бензином с зажженным фитилем из длинного носка. Но закончилось оно так, как вы и подумали. Большинство из них пытались бросать друг друга или самих себя, но ни у кого из них не хватало на это силы. Как максимум, им удавалось переместить своих друзей на пару футов. По словам Берна, масса и размер объекта были решающим фактором. Интернет утверждал, что, правильно рассчитав прыжок, превосходные прыгуны могли проходить сквозь стены. Если это было правдой, то слухи о заигрывании с корпоративным шпионажем дома Форсбергов обретало смысл. Общедоступные записи и видео с YouTube мало что давали. Но в отличие от меня, у Корнелиуса был доступ к базе данных домов, И, вероятно, он уже встречался с Форсбергом. «Что вы можете мне рассказать о Маттиасе Форсберге?» — спросила я. «Он типичный хьюстонский превосходный. Печется о семейном состоянии, имеет четкие представления, что приемлемо и неприемлемо для человека его социального статуса, и избегает публичного внимания. Он мало с кем считается, а остальных людей просто презирает. Он может прыгать сквозь стены?» «Да, не могли бы вы свернуть на следующем повороте?» «Я съехала с автострады. Поверните направо и припаркуйтесь, пожалуйста». Мы повернули направо и остановились перед строительной площадкой. Стальной скелет здания начал обретать форму, окруженный строительными лесами. Корнелиус вышел, достал пакет из багажника и направился по дороге между зданиями, скрывшись из виду. Следом за ним полетел Талан. Что могло быть в пакете? Он был пластиковым, укрепленным изнутри сеткой. У него могли быть там части тела. А я об этом так и не узнаю. Я побарабанила пальцами по приборной панели и включила радио. Никаких новых сведений о расследовании убийства сенатора Гарзы. Полиция по-прежнему... Я выключила его. Не могли быть там части тела. Иначе на пакете были бы выпуклости. Мешок казался однородным, если он, конечно, не перемолол тело в фарш. Так это уже нездорово. 4 месяца назад мне бы и в голову не пришло, что в мешке может быть расчлененный труп. Корнелиус вернулся, неся пустой мешок. Если в нем было что-то гадкое, я почувствую запах, когда он положит его обратно в машину. Он аккуратно свернул пакет и положил в багажник. Неа, никакого странного запаха или подозрительного протекания. «Спасибо», — сказал он. «Теперь можем продолжить путь». Глава 4. Ассамблея занимала башню Америки, изящный небоскреб на углу Вок-Драйв и Аллен-Парквей. 42 этажа светлого бетона и темных окон поднимались утонченными изгибами на почти 180 метров над центром Хьюстона. Нынешний декабрь принес бесконечные дожди вкупе с наводнениями и постоянно затянутым мрачными тучами небом. Башня Америки выделялась на их темном фоне, словно волшебный шпиль из какой-то легенды, вдруг очутившийся посередине Хьюстона. Она была полна магов. Только эти маги не стали бы забавно бормотать песенки или отправлять кого-то вершить героический подвиг. Они убили бы любого в мгновение ока, а их адвокаты помогли бы исчезнуть любым уликам еще до начала расследования. Мы миновали будку охраны, где Корнелиус предъявил свое удостоверение личности, затем припарковались и вышли из машины. Талан спикировал над нами и снова набрал высоту, пролетев мимо большого фонтана в форме одуванчика, направляясь к деревьям неподалеку. Мы прошли мимо идеально подстриженных изумрудно-зеленой лужайки к стеклянному входу. Мне не хватало веса пистолета, но Глоку пришлось остаться в машине. «Как работает ваша магия?» — осторожно спросила я. «Вы контролируете Талана телепатически? Можете видеть его глазами?» «Нет». Корнелиус покачал головой. «Он сам по себе. Я даю ему пищу, приют и опеку. А взамен он выполняет мои поручения, когда я его об этом прошу». Талан был не просто птицей. Он был домашним любимцем. Значит, и Банни тоже был питомцем. Если кого-то из его животных ранит, реакция Корнелиуса будет очень сильной. Мне нужно иметь это в виду. Мы были почти у дверей. «Форсберг, вероятно, не удостоит меня ответом ни на один вопрос», — сказала я. «Согласен. Поэтому спрашивать придется вам. Я хочу, чтобы вы говорили прямо. И лучше всего задавать вопросы так, чтобы ему пришлось ответить «да» или «нет». «Вам необходимо, чтобы я подошел к нему и спросил, виновен ли он в смерти Нари?» «Нет, это слишком обширное понятие. Он может не иметь к этому никакого отношения, но в то же время чувствовать вину или сожаление из-за случившегося с ней. Нам известно, что сам он этого не делал, поскольку в момент убийства он попал в объективы множества фотокамер на ежегодном благотворительном обеде пожарного управления. Спросите его, не он ли заказал ее убийство. Вне зависимости от его ответа, вашим вторым вопросом должно быть: вы знаете, кто это сделал? Нам нужно увидеть его реакцию. Старайтесь спрашивать коротко и по делу, и не уточняйте, чтобы ему не удалось увильнуть от ответа. Молчание оказывает на людей большое давление, и поэтому они стараются ответить. Если он будет врать, я кивну. Корнелиус придержал для меня дверь, и мы вошли в вестибюль, пол в котором был из блестящего коричнево-песочного мрамора и блестел, словно зеркало. Логика твердила, что он должен был быть уложен плитами, но я никак не могла разглядеть стыков. Таким же мрамором были облицованы стены. В центре вестибюля три лифтовых кабины предоставляли доступ к верхним этажам. Четверо охранников, одетых в безупречные белые рубашки и черные брюки, и вооруженных тактическими винтовками, стояли в стратегических точках у стен. Трое других занимали стол перед металлодетектором. Охранники в ассамблее не шутили. Превосходный ты или нет, но тактическая винтовка быстро заставит тебя отказаться от любой шалости. Наставь я на них пистолет, они расстреляли бы меня и всех, оказавшихся поблизости, в ту же секунду. Вы были правы, — сказал тихо Корнелиус. — Спасибо. Мы подошли к стойке администратора, где Корнелиуса поприветствовали. «Добро пожаловать, мистер Харрисон. Рады вас снова видеть. Мне же пришлось предоставить две копии удостоверения личности и заполнить трехстраничный опросник, включающий мою группу крови и медицинскую страховку, прежде чем они наконец-то выдали мне однодневный пропуск. В конце концов, мы направились к лифту. По словам Корнелиуса, Форсберг должен был быть на 25-м этаже. Я нажала соответствующую кнопку, и лифт поехал вверх. На четвертом этаже двери раскрылись, и внутрь вошел мужчина в мантии с капюшоном. Мантия была черной, с разрезами по бокам, словно камзол какого-то средневекового рыцаря, и глубоким капюшоном, скрывавшим лицо его обладателя. На виду был лишь подбородок с аккуратно подстриженной рыжей бородой. На его плечах покоилась темно-зеленая накидка, переливающаяся серебряной вышивкой. Под мантией на мужчине были темные брюки, заправленные в голенище мягких ботинок и черная рубашка. Он выглядел устрашающе, почти угрожающе, словно маг, готовый к войне. Я посторонилась, уступая ему место. Мужчина нажал кнопку 10-го этажа. Мгновение спустя двери открылись, и он вышел. Еще один человек в мантии, на этот раз женщина, судя по свисавшей из-под капюшона косе, подошла к нему, прежде чем двери закрылись, скрыв их из виду. «Почему они так одеты?» — пробормотала я. «Это традиция. В ассамблее есть нижняя палата, где могут голосовать все превосходные и значительные из избранных домов, и верхняя палата, где голосуют только превосходные, стоящие во главе дома. Мантии означают, что они относятся к верхней палате». Через три этажа лифт снова остановился, и в кабину вошел другой мужчина в мантии с золотой накидкой, вышитой черным. «Корнелиус!» Маг откинул капюшон, открывая красивое лицо мужчины немногим за 60, с резкими чертами, широким лбом и умными карими глазами, обрамленными паутиной морщинок. Черная борода с проседью, волосы, вероятно, когда-то черные с белым, а теперь скорее белые с черным, были аккуратно зачесаны назад. Он походил на любимого дядюшку, жившего где-нибудь в Италии, державшего виноградник, и сердечно обнимающий приехавших его навестить внуков. Сейчас же его лицо выражало озабоченность, а в глазах таилась грусть. «Мой мальчик, я только узнал», — мужчина обнял Корнелиуса. «Мне очень жаль». Его сожаление было искренним. «Как вам такое?» «Спасибо». «Словами не выразить», — мужчина умолк. «Вы, молодые, не должны умирать. Старики вроде меня, мы смиряемся с собственной смертью, мы прожили целую жизнь. Но это неслыханно. Что Форсберг собирается с этим делать?» «Ничего», — ответил Корнелиус. Мужчина отступил назад. Его низкий зычный голос зазвенел. «Нари была сотрудницей его дома. Что значит, он ничего не делает? Это его долг, на кону честь его дома». «Я не верю, что его это волнует», — сказал Корнелиус. «Такого бы никогда не случилось при его отце. Есть вещи, которые глава дома просто делает. Чем я могу помочь? Может, мой голос уже не такой громкий, как раньше, но люди все еще ко мне прислушиваются. Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно, ты знаешь, где меня найти». Правда. Искренний, превосходный, который на самом деле проявлял сострадание. «Спасибо». Мужчина вышел на 20-м этаже. «Кто это был?» — спросила я. «Линус Дункан», — ответил Корнелиус. «Из очень старого и очень могущественного дома. Он был спикером Верхней Палаты и самым могущественным человеком в Хьюстоне, пока они его не отстранили». «Почему?» «Потому что он был честным и пытался изменить ассамблею к лучшему», — вздохнул Корнелиус. «Меня это не удивило. Дома боялись перемен, словно чумы». Лифт прозвенел, объявляя наш этаж. Мы вышли и повернули направо. Посередине длинного коридора у открытой двери стояли трое мужчин, обсуждая что-то между собой. Все они были темноволосыми, среднего возраста и облаченными в черные мантии с опущенными капюшонами. Одним из них был Матиас Форсберг, среднего роста, но с мощным телосложением стареющего игрока регби. Он выделялся среди остальных, широкоплечий, с уверенной осанкой. Он стоял, широко расставив ноги, будто ожидая нападения. Его лицо с темными глазами, широкими бровями, опускавшимися вниз без намека на дугу, и мягким подбородком совершенно не соответствовало его телу. Корнелиус ускорил шаг, направляясь к ним. Я поспешила следом. Форсберг поднял голову, посмотрев в нашу сторону. Выражение его лица сменилось с напряженного на встревоженное. Двое других мужчин взглянули на нас и ушли в другой конец коридора, оставив Форсберга одного. «Харрисон», — протянул Форсберг с таким видом, будто наткнулся на гнилую картофелину у себя в тарелке. «Мои соболезнования». «Ты заказал убийство моей жены?» — звенящим голосом спросил Корнелиус. В нашу сторону стали оборачиваться люди. «Умно. Теперь Форсбергу придется отвечать, и ясное дело, что он не привык быть загнанным в угол». «Ты из ума выжил?» — прорычал Форсберг. «Да или нет, Матиас?» «Нет». «Правда». «Ты знаешь, кто это сделал?» «Конечно же, нет». Моя магия зажужжала злобным невидимым москитом. «Ложь!» — я кивнула. «Если бы я знал, то уже бы принял меры». «Ложь!» «Ее смерть связана с делами твоего дома?» «Нет». «Ложь!» Корнелиус посмотрел на меня, я снова кивнула. «Скажи мне, кто убил мою жену?» — процедил сквозь зубы Корнелиус. «Блин, неправильный вопрос». «Ты в трауре и не в себе от горя», — фыркнул Форсберг. Выражение его лица ожесточилось. «Это единственная причина, по которой ты еще дышишь. Я собираюсь дать тебе один шанс покинуть это здание». Взгляд Матиаса переключился на что-то позади меня. Его глаза широко распахнулись, и я увидела вспыхнувший в их глубине страх. Это так разнилось с тем бычьим упрямством, которое он только что излучал, что мне стало не по себе. Я оглянулась через плечо. Из дальнего конца коридора шагал высокий мужчина. Он был одет в черную мантию, и она развивалась вокруг него, словно крылья летящего ворона. Он шел так, словно это здание ему принадлежало, а он заметил незваного гостя в своих владениях. Вокруг него кипела злобная и смертоносная магия, настолько сильная, что я ощутила ее с расстояния в 30 метров. Он был не человеком, а силой стихии, облаченным в черное штормом, готовым дать волю своей ярости. Люди жались к стенам, стараясь убраться с его пути. Я увидела его лицо и подскочила. Волевой подбородок, прямой нос и голубые глаза, пылающие силой под темными бровями. Чокнутый Роган. Мое сердце забилось так быстро, что грудь была готова вот-вот взорваться. Он направлялся ко мне. Наши взгляды встретились. Я сжала все свои мысли в стальной кулак, пытаясь держать эмоции под контролем. Выражение его лица смягчилось, И на долю секунды я увидела, что он смотрит на меня со смесью удивления и облегчения. Но затем взгляд его пылающих глаз впился в Форсберга с яростью хищника. Я знала это выражение. Оно говорило «убью». Я повернулась к Форсбергу. На его лице отражалась паника. Магия сжималась вокруг него, скручиваясь подобно пружине под давлением. Коридор вокруг меня растянулся назад, словно мрамор и металл внезапно стали эластичными. Я оттолкнула Корнелиуса в сторону. Коридор вокруг нас сложился, будто консервная банка под прессом, и я внезапно оказалась в воздухе, летя прямиком на чокнутого Рогана. Судьба столкнула нас друг с другом. В жизни не расскажу об этом бабушке. Я врезалась в чокнутого Рогана, и меня поймали его сильные руки. Сила удара закрутила нас, и я приземлилась справа от него. Не успели мои ноги коснуться пола, как Роган уже подбросил в воздух пригоршню четвертаков. Монеты устремились к Форсбергу, словно плоские пули, движимые силой Рогана, минуя на пути к своей цели случайных людей в коридоре. Воздух вокруг Форсберга задрожал. Монеты встретились с рябью и упали на пол, отскочив от невидимой преграды. Форсберг растаял, оказавшись в 20 ярдах от того места, где он стоял. «Стреляй в него», — приказал Роган. «Нет пистолета». Форсберг казался насмерть перепуганным. Паникующие люди обычно не думают. Они бегут. Я бросилась к лифту. Мы должны были перехватить его в вестибюле. Форсберг подпрыгнул, заребив, а затем провалился сквозь пол. Я опомнилась на углу короткого коридора, ведущего к лифту, скользнула по мраморному полу и хлопнула по кнопке вниз. Роган был всего в шаге от меня. Двери лифта раскрылись, и мы заскочили внутрь. Я нажала кнопку вестибюля. Двери стали закрываться, но Корнелиус умудрился протиснуться внутрь в последний момент, заставив их приоткрыться. Роган оторвал анимага от пола, прижав его за горло к стене лифта своим предплечьем. Корнелиус захрипел. Его ноги болтались над землей, а весь его вес теперь приходился на его шею под рукой Рогана. «Отпусти моего клиента!» — рявкнула я. Роган надавил сильнее, и лицо Корнелиуса покраснело. Я видела, что Роган мог сделать с человеком голыми руками. Если я не вырву Корнелиуса из его лап, он сломает ему трахею. «Роган! Он гражданский!» Роган отшатнулся назад, словно я нажала на переключатель, и Корнелиус рухнул на пол, жадно хватая ртом воздух. «Похоже, я назвала волшебное слово». «Только попробуй еще раз!» «И я врежу тебя шокерами до потери памяти!» — прорычала я. Двери лифта открылись. 12-й этаж. Роган нажал кнопку, закрывая двери, и посмотрел на Корнелиуса. «Это моя замена?» «Что? Я тебе не заменяла!» «Конечно же нет, я незаменим». Корнелиус наконец-то смог заговорить. «Роган? Мясник Мериды? Чокнутый Роган?» «Да», — ответили мы с Роганом в унисон. «Это та Эрна платье?» — округлил глаза Корнелиус. «Думай о тучках, думай о кроликах, не думай о картинках со свадебным платьем». Роган заявлял, что он не телепат, но он мог проецировать изображение, а значит, вполне мог подсмотреть мои фантазии, если я слишком на них зацикливалась. «Платье? Каком платье?» — спросил Роган, уцепившись за слово, словно почуявшая кровь акула. «Забудь», — отрезала я. «Корнелиус, больше ни слова, или я ухожу». Глаза Рогана сузились. Он узнал имя. Он был замешан во всем этом деле с Форсбергом по самые уши. «Мне, как всегда, везет». Над нами моргнула цифра 2. Почти на месте. Роган подбросил монеты в воздух, и четвертаки покорно зависли вокруг него. Мимо меня проскользнула его магия. Беснующийся, ужасный зверь. По моей спине поползли мурашки. Внезапно последние 2 месяца нормальной жизни разлетелись вдребезги, будто хрупкое стекло. И я снова оказалась рядом с Роганом, готовая ринуться в бой. И это чувствовалось совершенно естественным. Будто все это время я жила во сне, и вдруг внезапно проснулась. Мне нужно было как можно скорее убраться от него подальше. Он был опасен для меня во всех отношениях. «Живой», — напомнила я ему. «Форсберг нужен мне живой». Двери зазвенели и распахнулись. Мы вылетели в вестибюль, напоровшись на стену из наведенных на нас прицелов. На полу за охранниками лежал Форсберг, а из его головы медленно растекалась кровавая лужа. Вместо его глаз в потолок смотрели две кровавые дыры. Роган выругался. В другое время мне потребовалось бы несколько дней, чтобы вырваться из когтей службы безопасности Ассамблеи. Но с излучающим угрозу Роганом и Корнелиусом, поясняющим произошедшее спокойным, терпеливым тоном, каким обычно разговаривают с маленькими детьми, нам удалось покинуть здание спустя 20 минут. Они придерживались правды. Форсберг напал на Рогана без всякой на то причины. Мы с Корнелиусом просто оказались у него на пути, и была дюжина свидетелей, которые могли это подтвердить. Когда один из охранников спросил, не угрожал ли Роган Форсбергу, бич Мексики смерил его долгим взглядом, а затем снизошел пояснить, что он никому не угрожал. Он просто шел по коридору в нужное ему место. А если они не в состоянии увидеть разницу, когда он кому-то угрожает, а когда просто идет, то он им с удовольствием ее продемонстрирует. После этого они решили больше не задавать ему вопросов. На улице Роган поднял голову и прищурился на солнце, пробившееся сквозь затянутое тучами небо. С мантиями точно был перебор. Ему бы еще багряные знамена и сияющий скипетр для полного набора. Его лицо было напряженным. Он был разозлен. Я тоже злилась. Мы потеряли Форсберга и понятия не имели, как он умер, не говоря уже о том, кто ему в этом помог. Дом Форсбергов теперь оборвет все контакты и заляжет на дно. Наше расследование многократно усложнялось. «С каких пор ты не носишь пистолет?» — спросил Роган. «Мистер Роган». «Опять 25». Роган покосился на Корнелиуса. «Снова будем выкать. Я явно у тебя в немилости». «Мистер Роган, почему ты на меня злишься?» Героическим усилием воли я заставила себя говорить как можно более спокойным и размеренным голосом. «Ты напугал свидетеля, которого я допрашивала, из-за чего он швырнул меня, как тряпичную куклу, прыгнул через несколько этажей и оказался убит. Это сильно осложнило мне жизнь и лишило моего клиента возможности узнать, почему была убита его жена. Ну а затем ты чуть не задушил вышеупомянутого клиента в лифте». «В ваших устах это звучит просто ужасно, мисс Бейлор». Сказано это было с насмешкой, но его глаза были по-прежнему темными и мрачными. С Роганом случилось что-то плохое. Я едва не потянулась его коснуться, но тут же себя одернула. «Нет. И еще раз нет. Этот мужчина был болезнью, а я так и не смогла избавиться от его инфекции. Не хватало мне еще одной вспышки лихорадки Рогана». Подъехали два рейндж-ровера, один цвета металлик, другой белый, оба с привычно толстыми и затемненными окнами. Роган владел целым парком бронированных машин. Они были сродни произведения искусства, будучи укрепленными с самого острова, но при этом выглядели совершенно нормально, отлично сливаясь с трафиком, а управлять ими было просто восхитительно. Я каталась на одной такой как раз перед тем, как ее взорвал Адам Перс. Молодой спортивный мужчина с короткими светлыми волосами и военной выправкой выпрыгнул из серого рейндж-ровера и протянул Рогану ключи. «Сэр, мисс Бейлор». «Привет, Трой». Я повстречала Троя во время его собеседования на работу к Рогану. Он был бывшим военным, а Роган спас его от потери права выкупа. Сегодня у Троя на поясе на виду висела кобура с пистолетом. «Как вам работается у местного князя тьмы?» «Не могу пожаловаться, мэм. Это отличная работа, если вы понимаете». «Конечно. Приспешникам зла жаловаться не пристало. Люди Рогана преклонялись перед землей, по которой он ходил. Что касается Троя, то Роган нашел его, когда семья того едва сводила концы с концами, и предложил шанс выбиться в люди. Проще говоря, он давал им хорошо оплачиваемую работу, которой они были хорошо обучены, позволяя им обеспечивать свои семьи. Стая ищеек, выращенная из щенят, не могла быть более преданной. Я только не была уверена, что он видел в них что-то большее, нежели активы в своем распоряжении. Роган повернулся ко мне. «Поедем ко мне домой. У меня есть информация, которая вас заинтересует». «Заходи ко мне в логово», — сказал дракон. «У меня ты сможешь поиграть с блестящими сокровищами в тепле и безопасности. Но если мне будет нужно, я прикую тебя к полу и убью твоего клиента, швырнув в него четвертаками с помощью магии. Плавали, знаем». «Пожалуй, откажусь. Но я с удовольствием потолкую с тобой о деле при свете дня в каком-нибудь очень публичном месте. Дать мою визитку». Когда я училась в колледже, один из моих профессоров любил приукрашивать описание, и когда ему приходилось упоминать какого-нибудь исторического деятеля в момент его неистовой ярости, он говорил, что его глаза метали молнии. Я никогда не понимала значения этой фразы, пока не увидела лицо Рогана. Корнелиус предусмотрительно отступил назад. Трой последовал его примеру. «Да, я только что сказала чокнутому Рогану «нет». И поглядите-ка, планета все еще вертится». «Твою визитку?» — переспросил Роган совершенно спокойным и тихим голосом. «Это такой кусочек бумаги с моим телефонным номером, имейлом и прочей контактной информацией». Мне не терпелось увидеть, как у него из ушей повалит пар. Не стоило мне его бесить, но уж очень он меня разозлил. Форсберг был у нас в руках, пока не влез Роган. Роган повернулся к Корнелиусу. «Соболезную вашей утрате. Почту за честь видеть вас сегодня моим гостем. Позвольте мне загладить свою вину за случившееся ранее недоразумение». «Какая прелесть! Ты имеешь в виду тот случай, когда ты едва его не задушил?» «Да». «Пожалуйста, не садитесь к нему в машину», — обратилась я к Корнелиусу. «Он опасен и непредсказуем». «Спасибо», — вставил Роган. «Ваша жизнь для него ничего не значит», — продолжила я. «Когда ему кто-то не нравится, он расплющивает его автобусом». «У меня нет желания начинать вражду с домом Харрисонов», — сказал Роган. «Правда». «Я гарантирую вашу безопасность». «Тоже правда». «И у меня есть запись последних мгновений вашей жены», — закончил Роган. «Ублюдок». Корнелиус посмотрел на меня. «Он не лжет», — сказала я. «Но если вы сядете в эту машину, я не знаю, позволит ли он вам из нее выйти. Пожалуйста, не делайте этого». Корнелиус расправил плечи. «С удовольствием приму ваше предложение». «Чёрт бы тебя побрал! Почему люди никогда меня не слушают?» Роган открыл заднюю дверцу рейндж-ровера, и Корнелиус забрался внутрь. Роган склонился к открытой двери и посмотрел на него. «Не возражаете, если к нам присоединится ваша сотрудница?» «Конечно же нет», — ответил Корнелиус. Роган повернулся ко мне. «Видишь, твой работодатель не против. Если я такой мерзавец, то почему бы тебе не поехать с ним, чтобы обеспечить его безопасность?» «Мягко говоря, он был просто невыносим, и не могло быть и речи, чтобы я села к нему в машину. Чем больше между нами расстояние, тем лучше. Но мой клиент теперь оказался у него в руках». «Я поеду за вами в своей машине, Корнелиус. Еще он умеет проецировать, поэтому постарайтесь не думать о том, чем не хотели бы с ним делиться». Роган подошел ко мне ближе. Слишком близко. Как бы мне хотелось, чтобы мое тело прекратило предавать меня всякий раз, когда он сокращает дистанцию. Он понизил голос. «Не мне судить, но мне кажется, ты не воспринимаешь меня всерьез. Как угрозу. Я мог бы прикончить его по дороге». Я скрестила руки. «Да неужели? Теперь ты хочешь напрямую перейти к угрозам?» Ты считаешь меня злом во плоти, а тебе известно, как я ненавижу разочаровывать. Трой с радостью поведет твою машину. Ну ладно, с ним явно что-то не так. Роган, которого я помнила, был прямолинейным, но в то же время изворотливым. Это же даже отдаленно не походило на какую-то хитрость. За ним следовала еще одна машина, хотя обычно он предпочитал ездить один. Он из кожи вон лез, пытаясь заставить меня сесть в свой бронированный автомобиль. Машины были припаркованы таким образом, что их масса скрывала нас от кого-либо въезжавшего на парковку. Трой носил пистолет на виду. Это не было связано с похищением Корнелиуса или принуждением меня сделать что-то против моей воли. Это было из соображений безопасности. Нам с Корнелиусом обоим было бы намного безопаснее в его бронированном автомобиле, чем в моем фургоне. Как бы я ни хотела держаться от Рогана подальше, я была бы идиоткой, если бы не стала воспринимать всю его озабоченность безопасностью всерьез. Я вручила ключи Трою. «Моя Мазда вон там, заводится без проблем». Трой кивнул и обежал машины. Я подошла к машине Рогана, села на переднее пассажирское сиденье и пристегнулась. Мне просто следовало перетерпеть и не думать о нем, пока он сидит рядом со мной. Я думала, что 2 месяца без него не пройдут бесследно. И я была права. Меня стало тянуть к нему еще сильнее. «Да, помнишь, как ты проснулась и побежала вниз, потому что решила, будто видела его, а когда открыла дверь, там никого не оказалось?» Он закрыл дверь с моей стороны и занял место водителя, внимательно осматривая парковку перед нами. В бардачке лежит Зиг. Я открыла бардачок, вытащила Зиг, проверила его и положила на колени. «Что случилось?» — тихо спросила я. «Я потерял людей», — признался он. В его голосе звучала ужасающая безысходность. Я и не думала, что ему есть до них дело. Я считала, что он видел в своих людях лишь инструменты и заботился о них лишь потому, что инструменты должны быть в рабочем состоянии. Но в его голосе сквозила настоящая горечь, сложная смесь из вины, сожалений и всепоглощающей тоски, которые ты чувствуешь, когда умирает кто-то из твоих близких. Это разбивает тебя и заставляет чувствовать себя беспомощным. В словаре Рогана не существовало слова «беспомощность». Возможно, я была не права раньше, а может, ошибалась и сейчас. Время покажет. Я умолкла и принялась изучать проплывающий за окном Хьюстон, выглядывая в теплом зимнем дне возможную мишень для стрельбы.